Библиотека, основанная Адрианом, помещалась в портике, который был украшен картинами, статуями и алебастровым потолком, и который поддерживали 100 колонн из фригийского мрамора. Благодаря великодушию Антонинов профессорам было назначено содержание из государственной казны, и каждый профессор государственного права, риторики, философии, платоновской, перипатетической, стоической и эпикурейской стал получать ежегодное жалование в 10 тысяч драхм или более чем в 300 фунтов стерлингов. После смерти Марка Аврелия, как эти щедрые пожалования, так и присвоение престолом знания привилегии то отменялись, то возобновлялись, то уменьшались, то расширялись, но при преемниках Константина еще можно отыскать некоторые признаки императорских щедрот. А предпочтение, которое они иногда оказывали недостойным кандидатам, могло внушать афинским философам сожаление о прежней самостоятельности и бедности. Достоин внимания тот факт, что Антонины относились с беспристрастной благосклонностью к четырем соперничавшим между собою философским сектам, считая их одинаково полезными или, по меньшей мере, одинаково безвредными. Сократ сначала был славой своей родины, а потом был причиной падавших на нее обвинений, а первые публичные лекции Эпикура так сильно оскорбили благочестивый слух афинян, что изгнанием и самого Эпикура, и его антагонистов они положили конец бесплодным спорам о свойствах богов. Но в следующем году они отменили свое опрометчивое распоряжение, возвратили школам прежнюю свободу и, благодаря опыту нескольких столетий, пришли к тому убеждению, что нравственность философов нисколько не страдает от разнообразия их богословских теорий. Военные успехи готов были менее пагубны для афинских школ, чем введение новой религии, служители, которые считали развитие разума ненужным, решали все вопросы ссылками на догматы веры и осуждали неверующих или скептиков на вечные мучения. Во множестве сочинений, наполненных утомительной полемикой, они доказывали бессилие разума и испорченность сердца, оскорбляли человеческое достоинство в лице древних мудрецов и запрещали философские исследования, столь несовместимые с теориями или, по меньшей мере, с смирением верующих. Пережившая этот переворот секта платоников, от которой Платон отвернулся бы со стыдом, нелепым образом применяла к возвышенной теории своего основателя суеверие и магию. А так как она оставалась одинокой среди христианского мира, то она питала тайную ненависть к правительству гражданскому и церковному, грозившему ее последователям строгими наказаниями. Почти через 100 лет после царствования Юлиана Проклу было дозволено преподавать философию с кафедры академии, и он выказывал такую необычайную деятельность, что иногда в один и тот же день успевал прочесть 5 лекций и написать 700 стихов. Его проницательный ум исследовал самые отвлеченные вопросы морали и метафизики, и он осмелился изложить 18 аргументов в опровержение христианского учения о сотворении мира. Но в промежутках между своими учеными занятиями он лично беседовал с Паном, Эскулапием и Минервой, так как был втайне посвящен в их мистерии и поклонялся их неспровергнутым статуям из благочестивого убеждения, что философ в качестве гражданина Вселенной должен быть священнослужителем ее разнообразных божеств. Солнечное затмение возвестило его о приближении смерти, А его жизнь, описанная двумя самыми учеными из его последователей, вместе с жизнью его ученика Исидора, представляет печальную картину вторичного детства человеческого разума. Но то, что снисходительно называли «золотой цепью платоновского наследия», существовало в течение 44 лет со смерти Прокла до издания Юстинианова эдикта, наложившего навсегда печать молчания на афинские школы и возбудившего скорбь и негодование в тех немногочисленных приверженцах, которые еще были преданы греческой науке и греческим суевериям. 7 связанных между собой узами дружбы философов, не разделявших религиозных верований своего государя, Диоген и Гермий, Евлалий и Приксиан, Дамаский, Исидор и Симплиций, решились искать на чужбине той свободы, в которой им отказывали на их родине. Они слышали и легкомысленно поверили, что Платонова республика осуществилась под деспотическим персидским управлением, и что царь-патриот царствовал там над самым счастливым и самым добродетельным из всех народов. Они были скоро поражены естественным открытием, что Персия походила на все другие страны земного шара, что присвоивший себе название философа Хосров был тщеславен, жестокосерден и честолюбив, что ханжество и дух религиозной нетерпимости господствовали в среде магов, что знать была высокомерна, царедворцы были раболепны, а судьи несправедливы, что виновные иногда избегали заслуженного наказания, а невинные нередко подвергались притеснениям. Разочарование философов заставило их оставить без внимания действительные достоинства персов, и они были скандализованы, быть может, более, чем сколько было прилично для их профессии, многочисленностью жен и наложниц, кровосмесительными браками и обыкновением отдавать мертвых на съедение собакам и ястребам вместо того, чтобы зарывать их в землю или сжигать. Их раскаяние выразилось в их торопливом возвращении, и они стали громко заявлять, что охотнее умрут на границе империи, но не будут пользоваться сокровищами и милостями варвара. Впрочем, они вынесли из этого путешествия выгоду, которая делает большую честь Хосрову. Он потребовал, чтобы посетившие персидский двор 7 мудрецов не подвергались действию уголовных законов, изданных Юстинианом против его языческих подданных. Эта привилегия была внесена по его настоянию в мирный договор и охранялась бдительностью этого могущественного заступника. Симплиций и его товарищи окончили жизнь в спокойствии и в неизвестности. А так как после них не осталось учеников, то ими закончился длинный ряд греческих философов, которые, несмотря на некоторые недостатки, имеют полное право на то, чтобы мы считали их за самых мудрых и самых добродетельных между их современниками. Сочинения Симплиция дошли до нас. Его физические и метафизические комментарии на сочинения Аристотеля утратили свой интерес с тех пор, как умы приняли другое направление. Но его нравоучительные толкования сочинений Эпиктета сохраняются в публичных библиотеках как такое классическое произведение, которое способно направлять волю, облагораживать сердце и укреплять разум благодаря внушаемому им основательному доверию к природным свойствам и Бога, и людей. Почти в то самое время, как Пифагор придумал название «философ», старший Брут ввел в Рим свободу и консульскую должность. Мы уже имели случай упоминать о переворотах, которым подвергалось консульское звание. Сначала дававшее огромные права, потом обратившееся в слабый призрак власти и, наконец, сделавшееся просто титулом. Эти высшие сановники республики избирались народом для того, чтобы пользоваться в мирное и в военное время в Сенате и в военном лагере такими же правами, какие впоследствии перешли к императорам. Но все, что напоминало об этом древнем звании, долго пользовалось почетом и у римлян, и у варваров. Готский историк полагал, что с возведением в звание консула Теодорих достиг вершины земной славы и земного величия. Сам король Италии поздравлял ежегодно сменявшихся любимцев фортуны с тем, что они пользуются внешним блеском верховной власти, не зная ее забот. По прошествии тысячи лет со времени утверждения этой должности монархии Римский и Константинопольский все еще назначали двух консулов единственно для того, чтобы обозначить год их именем и доставить народу удовольствие празднества. Но эти празднества внушали людям богатым и тщеславным желание превзойти своих предместников, и потому расходы на них мало-помалу возросли до громадной суммы в 80 тысяч фунтов стерлингов, а самые благоразумные сенаторы стали уклоняться от таких бесполезных почестей, которые неминуемо вели к разорению их семейств, чем, я полагаю, и объясняется существование пробелов, которые так часто встречаются в последнем периоде консульских фастов. Предместники Юстиниана выдавали небогатым кандидатам вспомоществование из государственной казны, но сам Юстиниан из скупости прибегал к более дешевым и более удобным средствам. Он советовал кандидатам быть бережливыми и постарался точнее определить размер расходов, сопряженных с возведением в консульское звание. Изданный им эдикт уменьшил до 7 процессий или зрелищ число скачек, бегов колесниц, состязаний атлетов, музыкальных и пантомимных представлений и травли диких зверей. А золотые медали, которые прежде разбрасывали щедрой рукой среди народной толпы, возбуждая в ней смятение и поощряя в ней склонность к пьянству, были благоразумно заменены мелкими серебряными монетами. Несмотря на эти благоразумные меры и, например, самого императора, ряд консулов окончательно пресекся на 13-м году царствования Юстиниана, который по своей склонности к деспотизму, вероятно, был доволен мирным исчезновением титула, напоминавшего римлянам об их прежней свободе. Однако ежегодное избрание консулов еще сохранялось в памяти народа. Он льстил себя надеждой, что оно скоро будет восстановлено. Он превозносил любезную снисходительность тех императоров, которые принимали этот титул на первом году своего царствования, и не прежде, как через 300 лет после смерти Юстиниана закон мог упразднить эту устарелую должность, уже совершенно вышедшую из употребления. Обыкновение отмечать каждый год именем должностного лица было с пользой заменено правильным летоисчислением. Греки стали вести это летоисчисление с сотворения мира, руководствуясь переводом 70 толковников. А латины приняли со времен Карла Великого за начало своего летоисчисления рождение Христа.